2000 лет Святая Церковь проповедует Евангелие Царства Божия. И сегодняшнее воскресенье, в котором мы вступаем, посвящено воспоминанию беседы у колодца Господа Иисуса Христа и самарянской женщины. Это отражено и в песнопении сегодняшнем некоторым образом. Это очень такая важная тема. И недаром евангелист Иоанн ей уделил очень много места в своем Евангелии. И вообще, чтобы понять, что такое Царство Божие, без этого текста трудно это объяснить. Речь идет о духовной жизни. Царство Божие – это не есть, ну, какая-то обитель, куда мы должны в результате прийти. Это есть, ну, только такой образ. На самом деле, нам ходить никуда не надо. Весь наш путь, он происходит в маленьком очень пространстве, которое называется сердце человека. Так сказать, все наши проблемы, даже внешние, являются внутренними прежде всего. Потому что, ну вот, и люди примерно это так чувствуют, часто советуют друг другу. Ну, не обращай внимания. То есть есть какая-то внешняя проблема, но достаточно не обращать на нее внимания, и проблемы уже нет. Вот таким образом, даже внешняя проблема, она становится внутренней. А если внутренней, то очень легко ее можно совершенно истребить. Также Царство Божие. Вот это шествие в Царство Божие, это на самом деле шествие внутрь себя. Царство Божие внутри вас есть, сказал Господь. И вот на первом часе мы всегда молитву читаем: «Христе, свете истины, просвещая, освещая всякого человека». И просим о том, чтобы нам узреть свет неприступный. Не в каком-то там далеком будущем, а именно сейчас, и узреть его можно или не узреть, тоже внутри своей сердечной жизни. И в то же время Царство Божие — это не есть, ну, какое-то такое искусственное построение внутри себя, какой-то такой тренинг, в результате которого мы непременно получим то, что мы хотим. Нет. Царство Божие непосредственно связано с самим Богом. Сам термин на это указывает. А Господь — это не просто какая-то сила неведомая, которая может, так сказать, с помощью каких-то магических упражнений, заклинаний заполучить. Нет. Господь захочет — придет к тебе, а не захочет — и не придет. Это не потому, что будет некий каприз. Нет, надо просто каждому из нас понять его, что он от меня хочет. Вот понимание этого на языке аскетики называется познанием воли Божией. И вот на таком личном плане понять, это довольно трудно. Мы это встречаемся даже в нашей обычной жизни. Взрослые люди друг на друга жалуются там. Жена на мужа, он меня не понимает. Прожили вместе 30 лет и друг друга не понимают. Хотя вроде иностранными языками особо не владеют. Дети родителей. Мама, ну что ты так волнуешься? Что со мной может быть так случиться? И мама его тоже не понимает. Ну что, неужели так трудно позвонить? Что так и так буду не в 9, как обещал, а в 1:30 ночи. Один не понимает и другой. Поэтому даже между нами людьми это сплошь и рядом. Я, например, на исповеди с этим все время сталкиваюсь. Что не только там тебя не понимает, а даже и боюсь что-нибудь сказать, потому что это все абсолютно бесполезно. Чтобы быть понятым, предварительно есть одно условие. Надо быть сперва услышанным. И в отношении с Богом то же самое. Если мы хотим достичь Царства Божия, должно устроиться понимание. Как это, может быть, не страшно звучит, между нами и Богом. И очень часто люди склонны думать, что вот эта связь уже установилась. И очень часто приходится убеждаться в том, что то, что они воспринимают за связь с Богом, это одна из сокрушительных иллюзий. Даже, опять же, если аскетический термин применять, это называется таким страшным словом для всех нас, которое называется прелестью. Это хуже нет, когда человек думает, что он в Боге, а он совсем не в Боге, а в другом совсем рогатом месте. Хотя признаки какие-то внешние могут и совпадать, потому что в этом рогатом мире любое кино можно человеку показать, и цветное, и черно-белое, и все ему, так сказать, всякие удовольствия предоставят, духовные, все бесплатно. И человек начинает в этой иллюзии пребывать. И, конечно, дойти до Бога было бы никак нам невозможным. Если бы не такая удивительная Его к нам милость. Эту милость невозможно даже переоценить. И как эта милость Божия удивительно действует. Эта милость обращена нам, к нам, через заповедь. Такое слово, которое мы настолько часто слышим, что перестали на него реагировать даже. Но от этого, собственно, ничего не меняется, только ухудшается наше восприятие. Так вот, заповедь Божия сама по себе вроде бы обращена к нам как некое такое условие. И вот если мы начинаем над заповедью Божией трудиться, так вот внутренне, сердечно, неформально, то это приводит к таким удивительным вещам. Во-первых, к познанию собственной немощи. А во-вторых, к тому, что мы познаем то, что Господь от нас действительно хочет. И когда человек впервые сталкивается с заповедью, ну, какие-то аналогии, естественно, в уме возникают, ну, вот как с законом, например, с какими-то правилами. Вот на красный свет там ходить нельзя, на желтый нежелательно, а вот на зеленый можно. Но и то поглядываю по сторонам, потому что может человек ехать, который не заметит по пьянке, что уже красный свет, а опасно ехать. То есть все равно надо с оглядкой, это не так стремглав. Вот заповеди Божии, они даны для того, чтобы нас немножко сориентировать в подлинно духовном мире. Потому что на самом деле, хотя заповеди адекватно отражают реалии духовного мира, но каждая заповедь, она фиксирована. То есть в них есть некоторая такая статичность. А вот духовный мир, он живой. Что позволило там блаженному Августину говорить, что вот ты люби Бога и делай, что хочешь. Если кто приблизился к Богу и познал, что есть живая жизнь духовная, то заповеди, они вроде бы и не нужны. Потому что они вытекают из любви к Богу как-то само собой. Любящий Бога, он не может нарушить заповедь. Но, с другой стороны, как к ней прийти? Почему у нас не хватает у всех любви к Богу? Только по одной простой причине. Что мы пребываем в иллюзии. В чем же эта иллюзия заключается? Иллюзия заключается в том, что мы думаем, что мы общаемся с Богом, что мы Его достойны, что мы имеем право какое-то мнение иметь, мы оправдываемся, ну, какими-то нашими делами, ну и так далее, и так далее. Каждый живет как может и тем, чем он может. Часто даже бывает и тем, что хочет. И это как-то выгораживает в свое оправдание. Вот это такая видимая иллюзия пребывания внутри церковной жизни. Вот. А на самом деле, конечно, подлинная духовная жизнь связана непосредственно с пребыванием в Боге всегда. И в силу того, что мы пребываем в иллюзии, то непосредственно Бога как такового, как личности, мы его не знаем. О нем мы знаем из Евангелия и даже вот из тех отдельных проявлений Божьей милости к нам, когда вот мы точно чувствуем, что вот Бог меня вот за это наказал. Или там наоборот, Бог меня поощрил. И иногда у нас точно есть свидетельство сердца, что то, что со мной произошло, это прямо от Бога. Но это все равно мы воспринимаем как некое явление нашей жизни, но без как бы участия самого Бога. И вот поэтому, в силу того, что хотя ближе к нам, чем сам Бог, никого нет вообще в этой вселенной, тем не менее мы вот таким образом умеем удаляться от Него, тешить себя иллюзиями, и поэтому Как можно любить то или кого, кого не знает? Поэтому у нас, конечно, не хватает любви к Богу. Поэтому мы так вот заповеди Божии, которые по Его же божественной милости, мы не переступаем. Но когда уж очень что-то приспичит, или когда обстоятельства сложат, дьявол как-то все так устроит, то мы очень легко, на самом деле, отрекаемся от заповеди. Потому что мы не чувствуем вот связь между заповедью и Богом. Как человек, который переступает закон, он не чувствует связь статьи Уголовного кодекса с тюремным сроком. Он так вот понимает, что вроде бы этого не нужно делать, что это противозаконно, но хочется это сделать, и он делает, надеясь, что как-то пронесет. Ну и бывает пронесет. Недаром там бывает там по радио, там в газете напишут, совершил 72 квартирных кражи. Прежде чем поймали, 72 человека ограбил, на 72-й, так сказать, сел. Значит, сколько раз с рук сходил. Если с первого раза, тогда бы уже, конечно, человек забеспокоился. И уже бы не стал. А тут ничего не сделаешь. И вот общение с Богом, человеком, осуществляется тоже самим Богом через благодать Святого Духа. То есть даже вот, хотя тут и участие человеческой личности требуется, но тем не менее, без благодати Духа Святого это никак невозможно осуществить. Поэтому даже если кому-то из людей, живущих на земле, и удается помолиться, только потому, что Дух Святый к нему пришел и начинает в нем молиться. Авва Отче. Как об этом Писание говорит. Из опыта тех, кто действительно подлинно умел молиться. Вот. А мы со своими молитвословами, канониками, там, тужимся и думаем, что вот я вот рассеян, я недостаточно сосредоточен, я там, или место какое-то недостаточно благодатное, что надо вот что-то вот устроить, там, лампадку зажечь, тогда вот сейчас свечу запалю, да чтоб-то восковая была. И думаем, что вот с помощью каких-то механических ухищрений что-то произойдет в нашем сердце. Нет, не происходит. Потому что это не магия. Вот в магии там происходит. Поколдовал, поколдовал, и там что-то наколдовал. А в духовной жизни нет. Вот захочет ли Господь с тобой иметь дело? Или не захочет? От чего это зависит? Это от того зависит, что придет нам хоть когда-нибудь в жизни мысль. А угоден ли я со всей своей жизнью в глазах Божьих? Или меня больше интересуют мои земные дела и как я устраиваюсь с людьми? Потому что обычно людей именно это интересует. А вот до Бога, так, по большому счету, дело-то нет. Большого дела нет. И Господь не потому, что ему жалко, или вот он такой скрупулезный, так, такое существо высчитывает. Вот, ты мне, я тебе. Нет. Господь не меру дает духа. Но просто если человек совсем ничего не хочет, имеется в виду хотение, конечно, сердечное. На словах-то все хотят. Иначе что в церковь пришли? Вроде хотим одного и того же. Но вот реально Господь в нас этого не видит. Так перед людьми мы можем прикинуться. И людьми знающими и умными. Ну, допустим, если будем молчать, конечно. Вот. Или еще какие-нибудь загадочными, там, таинственными, или там, может быть, что-то очень тонкими какими-нибудь. И так. Ну, в общем, если нападем на человека, до нас, у которого большого дела нет, то тогда мы сможем его как-то немножко перехитрить. Но если человек достаточно погружен как бы в нас, ну это обычно вот бывает, родственники наши, там, жена, мать, там, дети, их уже не обманешь. Сразу малейший оттенок голоса, и уже тебя спрашивают, что случилось? Что с тобой произошло? Что делает этих людей зрячими? Любовь к тебе, она делает зрячим. Так, ну, что там мать, что там жена? А когда Отец Небесный, который за нас отдал на смерть единородного Сына, как Он нас любит? Как мы можем, что из себя мы должны изображать, чтобы Его обмануть? Это невозможно. Он нас видит насквозь. Так глубоко, до такого самого последнего дна, в котором в этом, вот то, что на этом дне находится, уже даже не ползает, а высохло давно. Мы даже самим себе не можем признаться, и слава Богу, что мы вообще всего этого даже и не помним. Вообще, что нас в минуты роковые посещали, какие мысли, чувства, не дай Бог, там дела какие-то, лучше бы это не всплывало. Избави нас, Господи, от многих и лютых воспоминаний. Он и это знает. Поэтому нам бесполезно перед Богом что-то из себя изображать. Мы можем только одно. Просить у Него прощения. Но чтобы это просить, надо тоже понять вот всю глубину этого падения. То, что многие, так сказать, из нас, ну, на исповеди обнажают своему собственному внутреннему взору, ну, очень так поверхностные какие-то вещи, совершенно не заглядывая вглубь. Из такого чувства самосохранения. Естественно, потому что если любому человеку все показать, все его нутро, то, конечно, летальный исход неизбежен. Моментально, сразу. Все вот это вот вывалить. А ведь это все вывалится. И не сейчас, и не во время смерти. Когда будем умирать, нам просто это напомнят. А это все будет вывалено. Поэтому вот в книгах святых отцов и в Писании сказано вот о том, как можно постыдиться перед ангелами небесными и вообще перед всеми живыми существами, которые там, ну, подлинно живые, в которых есть вечная жизнь. Это все будет, то, что Богу открыто, то будет открыто всем. И не для того, чтобы обязательно человек был, так сказать, посрамлен. А это, ну, как неизбежная вещь. Неизбежная. Потому что мы, когда будем с вами умирать, мы настолько будем все обнаженные, что даже и тело наше здесь оставим. То есть не только покровы одежды, но и покровы тела своего тоже здесь оставим. И вот нам нужно постараться результатом своей жизни сделать вот это по возможности. Кому как это доведется, приблизиться к Богу, делать усилия, усилия в исполнении заповедей. Если мы будем делать эти усилия, тогда Господь не может не заметить эти усилия. Он обязательно, вот как блудному сыну, выбежит навстречу. И обнимет, и перстень даст, и царскую одежду. Все, устроит брачный пир. Обязательно в каждом нашем таком проявлении. Только нужно это очень последовательно. И вот этот путь, он единственный. Ведь наша беда, что каждый человек устраивает себе в таком умственном своем пространстве, в сердечном, какое-то свое собственное христианство, которое очень далеко отстоит от того, что христианством является. Иногда вообще человек каким-то себя ритуальчиками обложит, но самыми простыми, самыми примитивными, почти языческими, и думает, что вот это и есть вот то, что надо. На каком-то этапе, да, может быть, там для ребеночка маленького достаточно, чтобы он, когда батюшку увидит, ручки складывал, чтобы крестился правильно, пальчики складывал, чтобы умел свечку зажигать и ставить. Так сказать, этого всего достаточно. У него и так он слишком долго будет потеть, чтобы внимание сосредоточено на таких вещах простых, чтобы там по храму не бегать и так далее. Но мы давно уже с вами по храму не бегаем. От нас требуется нечто другое. Так вот, каждый из нас должен понять, что требуется. Потому что от мани одно требуется, а от вани другое. Господь от одного человека ждет одного шага, а от другого человека ждет другого шага. Другое дело, что когда каждый из нас сделает сотню шагов, то окажется, что 80 шагов одного совпадут с 80 другого. Но они просто будут в разном порядке. А вот что Господь сейчас ждет? А ведь ждет, это совершенно реально. И вот только эти шаги являются духовной жизнью. Почему? Потому что они будут навстречу идти. Если нам и так хорошо, если нам не скучно без Духа Святого, если нам не скучно жить, ну не вполне, но все-таки в достаточной степени жизни безбожной. Потому что где твой Бог? Покажи, яви. Этого же нету. Потому что если бы в тебе был Бог, ты был бы радостен, ты был весел, ты был бы в Царстве Небесном. Чего тебе так скучно, грустно, тяжело? Почему тебе обидно? Что такое человек святой? Святой человек – это тот, в ком Дух свят. А почему же мы раз в неделю причащаемся, а мы не святые? Что нас отличает? Разве мы не получаем Дух Святой? Да, мы получаем. А тогда где он? Куда он сразу девается? Почему мы так вот очень недолго можем пребывать в пасхальной радости? В чем тут дело? В том, что мы пренебрегаем заповедями. В том, что мы согрешаем. В том, что мы не чувствуем ответственности перед Богом. А почему не чувствуем ответственности? Потому что нет в нас любви. А почему нет любви? Потому что мы его не знаем. И вот единственное, по каким ступеням мы можем приближаться, только по заповедям. А заповедь можно исполнять только по вере. Вот если веруешь, что вот это есть заповедь. Что вот ее нельзя переступать. Потому что без веры, почему говорится, нельзя угодить Богу. Но если не верую в то, что если меня ударит в правую, я должен подставить левую. Если я не верую в то, что если я даю взаймы, я не должен требовать себе назад. Если я в это не верую, то тогда это бесполезно. Что это значит? Когда у тебя просят пройти поприще, пройди с ним два. Вот что это значит? Как это в моей жизни можно применить? Если я в это ни во что не верую, ну и тогда я не смогу Богу угодить. Ветхий Завет я еще смогу освоить. Не воровать, не прелюбодействовать, не убивать. Помнить день субботний, по воскресенье в храм приходить, не поминать имя Божие в суе, черным словом не ругаться. Почитать старших могу. Это все вполне по силам и без Духа Святаго. Достаточно хорошего уголовного кодекса. Вот в Израиле и потом позже в исламе. Прелюбодействуй, хорошо. Побьем камнями до смерти. И нет проблем. Кто это будет на свою голову прелюбодействовать? Спаси, сохрани. А ну Богу это не нужно. Богу не нужно, чтобы человек менял всего лишь внешнее поведение. Он хочет нас самих. Он хочет, чтобы наше сердце принадлежало ему. Он хочет, а это естественно. Любовь, она всегда страдает от неразделенности. Бог хочет, чтобы мы любили так же Его, как Он нас. Но мы люди грешны, они святые. Мы не можем так любить. И Он нам дал путь. Вот ступени. Вот заповеди. Вот вчитывайся и делай. Если будешь делать, то тогда постепенно сперва почувствуешь, а потом и поймешь то, что почувствовал. Но для этого надо очень шибко веровать. Потому что если веровать так потихонечку, то можно и не дойти никуда. Просто будешь топтаться на месте, так ничего не узнав. И вообще жизнь может в туне пройти. Ибо не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Очень многие беспокоятся о том, правильно ли он молится, правильно он читает. А что сперва вот надо? Апостол читать или Евангелие? А вот правильно я делал, я сперва помолюсь, а потом Евангелие читаю. А другой говорит, а правильно я сперва Евангелие почитаю, а потом помолюсь. А я всем говорю, правильно. А то ж какая разница? А правильно, что в лоб, а что пол. Правильно. Потому что это совершенно не важно. Вот полчаса назад мы служили утреннюю, а сейчас еще даже и не вечер, еще светло. А уж какая разница? Вечерняя, утренняя, полуночница. Строй есть, конечно, мы сперва вечерняя служим, потом утреннюю. А когда на ночь перемещаем, тогда и все получается нормально. Сперва вечерняя, а потом уже утренняя и уже к утру. Но это вроде нормально. Ну а так для удобства взяли и сместили там на 6 часов влево. В этом что ли дело? Пасху праздновать. Отпраздновали 11 апреля. А можем 26 февраля попраздновать. Что тут изменится? Светило, что ли, поколеблется? Нет, не в этом дело. Не в этом. Это все строй, очень все хорошо, это все правильно. Но не в этом дело. Если музыканты плохие, то даже если правильно, как в симфоническом оркестре рассадить, то все равно музыки не выйдет. А если музыканты очень хорошие, они даже на очень плохих инструментах смогут сыграть. И даже вот еще бывает какой феномен. Если хороший музыкант, он берет какую-нибудь плохую музыку и даже играет ее так хорошо, что из этой плохой даже извлекает то хорошее, что в ней есть. Вот как бывает. Поэтому все дело зависит не от того, что потом, что вперед, как, чего. А очень важно, что Бог тебя слышит, когда ты молишься. Или ты его слышишь, когда он к тебе обращается. Вот что важно. Ты молишься? Хорошо. А что такое молитва? Молитва же это не есть какое-то ритмическое повторение какого-то рода определенных слов. Особенно если ты не очень в этом и даже понимаешь значение некоторых из этих слов. А это есть общение с Богом. А общение это есть или нет? Вот это надо каждый раз задуматься. И молитвослов нам об этом напоминает. Говорит, постой немножко, пока твои чувства успокоятся, когда уляжется все. И начинай. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Чтобы почувствовать, что Он здесь, и ты перед Ним. Вот это важно. А уже второе, это там какое правило читать там. Это играет роль, конечно, но определенную. Ну, порядок должен быть во всем. То, что Бог, Он отец гармонии, а не хаоса. Но сами представим, вот мы сейчас пришли, и каждый бы из нас начал бы вслух молиться, как Бог на душу положит. Апостол Павел говорит, ну и тогда кто зайдет в ваше собрание, не скажет ли вы, что вы беснуетесь? Совершенно точно. Сумасшедший дом будет. Поэтому существует богослужение, существует строй. Существовали прекрасные поэты, которые создавали эти великолепные произведения церковного творчества. И не менее выдающиеся переводчики на славянский язык. И все это осталось. Это все существует для того, чтобы нам лучше в это войти. Чтобы эти божественные тексты нас как бы... Чтобы нам не приходилось какую-то там дрянную музыку играть и из нее там что-то извлекать. Вот. Если кто-то просто хочет сравнить, возьмите там баптистские гусли какие-то, почитайте вот эти тексты. Это просто ахинея какая-то, малокультурная. Это вообще даже и читать-то противно. Хотя там слово Господь, а уж эти песни слышать, это вообще отсутствие всякого вкуса. Ну просто, это хуже там, чем Исаак Дунаевский. То есть вообще невозможно это даже переваривать. А люди так попроще, которые вот они там распевают, им нравится, еще там под гитару поют. Но это для электрички и у костра может быть еще терпимо. Но для богослужения тут же нужен Григорий Богослов, Иоанн Дамаскин, Косьма Маюмский, так сказать, это уже совсем, совсем другое дело. То есть можно просто сравнить и посмотреть. Да, это все тоже существует, так сказать, не просто так, это тоже нам дано так в наследство. Но все равно за этим стоит вот это главное. Потому что тот, кто научился молиться, тот уже в Царстве Небесном. А что такое Царство Небесное? Это общение с Богом. Если я общаюсь с Богом, я в раю. Тогда что со мной можно сделать? Кто меня может отлучить от любви Христовой? Или что? Никто и ничто. И это есть нескончаемая небесная радость. Если эта радость в Духе Святом. И Господь сам сказал, что если вы, будучи злы, умеете даять чадам ваше благо, коль ми паче Отец ваш Небесный даст Духа Святаго просящим у Него. А мы этого даже обычно и не просим. Даже когда Царю Небесный читаем, и то не просим. Вот так вот свойство нашего падшего ума. Мы можем произносить нечто. Настолько вот само слово девальвировалось у нас в нашей душе и в сердце, что мы можем даже какие-то слова говорить, совершенно не придавая им никакого значения. Но если мы не предаем, то что мы можем от Бога хотеть? Бог нам не может себя навязывать. Это совершенно для Него невозможно. Он слишком смирен. Он хочет, чтобы мы Его любили так, как Он нас любит. Да. Но любовь, она не может себя навязывать. Любовь не может быть навязчивой. Это совершенно исключено. Потому что как только возникает какая-то навязчивость, любовь перерастает в себялюбие. Значит, она уже ищет чего-то себе. Нет, любовь, она всегда, подлинная любовь всегда смиренна. Она не может какую-то такую экспансию, агрессию производить. Поэтому Господь ждет. Ждет каждого из нас. Все стою у двери и стучу, как говорит Господь. Вот Он стучит. А отворим мы двери или нет? Это уж зависит от каждого из нас. Сумеем, Господь Святый Дух придет в наше сердце. Не сумеем, значит, жизнь наша прошла зря. Ничего, мы самого главного тогда в жизни не поняли, прошли мимо. Значит, были увлечены чем-то еще. Ну что ж, как это не печально, но придется нам услышать слова, когда будем стучать в эти двери. Господь скажет, отойдите, я не знаю вас. Потому что как можно, не общаясь, узнать? Невозможно. Если я говорю, я знаю этого человека, значит, мы действительно общались с ним. И вообще известное даже большое количество времени, как русская пословица говорит, надо пуд соли съесть, чтобы человека узнать. Поэтому это не значит, что Господь не знает все о нас. Но вот так удивительное свойство божества, что он помимо нашей с вами воли не может даже вступить с нами в общение. В отдельных случаях очень редко, может быть, один случай на миллион, когда Господь нарушает этот принцип и может явиться человеку во сне. Почему? А потому что тогда воля человека расслаблена. То, что происходит во сне, за это человек не отвечает. И Господь как бы нарушает тут волю человека. Но у человека по пробуждении есть выбор. Предать этому значение или не предать. Пойти в Египет или не пойти. Принять жену или отвергнуть, как Иосиф. Он мог совершенно не послушаться тому, что Господь ему сказал. И как его можно упрекнуть? И святые отцы говорят, вообще снов не надо принимать. Потому что как можем определить, от Бога это сон или может не от Бога? Это нужна очень большая опытность. Так по некоторым внешним признакам можно определить. Если в результате сна захотел исправить свою жизнь и покаяться хотя бы в одном грехе, значит это было действительно от Бога. Вот. Но, как правило, так не бывает. Поэтому жизнь духовная, она целиком и полностью зависит от каждого из нас. Та часть, которая принадлежит Богу, им создана и сделана от начала и до конца. Более того, даже в той малой части, которую мы должны принести на этот алтарь взаимного общения, Господь в этом нам готов помогать каждую минуту, поддерживать, укреплять, давать силы и так далее, и так далее. И вот как мы молимся. Вот стал человек на молитву, помолился 3 секунды, отвлекся. Господь ждет, пока ты опять включишься. Кто-то позвонил, а я поговорил по телефону. Опять, пока я, Господь ждет. Ради вот этих мгновений общения с нами, Господь ждет, что когда же вот наше сердце, вот такое, окаменевшее чуть-чуть, но если не расплавится, то хотя бы согреется. Вот как он нас любит. Как он кроток. Как он долготерпелив.